Татьяна Устинова. Все ничего. Когда же это кончится, а? Вот это все, что называется русской зимой. Нет, нет, московской зимой. Русская где-нибудь в Суздале или Архангельске. Вовсе неплохая и вполне прекрасна. Белые сугробы, синие тени, дома, утонувшие в чистом снегу призные наличники, скрип валенок по проселку, галка на березе, веселые голоса, далеко слышные в морозном воздухе. Московская зима — это прежде всего грязь. Грязь кругом, на тротуарах, на проезжей части, на машинах, на сапогах, на полах пальто, на собачьих лапах. Московская зима — это темнота. Темнота с утра до ночи. Не помогают никакие фонари и веселые огоньки, которыми украшают столицу к празднику. То есть в том конкретном месте, где огоньки навешаны, еще туда-сюда, только за угол завернешь — тьма, грязь, и за углом горит одинокий фонарь. Все куда-то переводили время, все чего-то подсчитывали, как именно им распорядиться временем, и распорядились так, что темно с утра до ночи. Московской зимой никогда и никуда нельзя ходить, можно только ездить на метро, на троллейбусе, изредка на машине, но это не для слабонервных. Потратить на дорогу до дома 2,5 часа может себе позволить только индивидуум с очень крепкой нервной системой. Слабакам вроде меня не рекомендуется категорически. И еще почему-то в памяти таких, как я, то есть тех, кому за 40, насмерть засели лыжные прогулки. Послушайте, мы же в школе катались на лыжах в соседнем парке, а по выходным ходили с родителями в походы довольно далеко, километров по 10. И собака с нами ходила. И папа тащил небольшой рюкзачок с термосом и теплыми носками. Если вдруг промочишь ноги в ручье, нужно было перебраться через ручей, чтобы дойти до леса и хорошей лыжни. Зимой полагается ходить на лыжах. Женька, муж, просто замучил меня этими лыжами. Пойдем, и все тут. Куда? Куда мы пойдем? На месте лесочка, где всегда катались, теперь проходит скоростная трасса. Трасса одним концом упирается в ворота предприятия, там летом проходит авиасалон, а другим — в поле. То есть по ней можно скоростным образом ездить от ворот до поля. Деньги были освоены, асфальт положен, фонари воткнуты, но листочка-то нет. Свели? Где кататься? Да ладно тебе, найдем! У нас из окна видно речушку. Она, конечно, вся тоже освоена местными жителями и их чадами, то есть завалена мусором, пакетами, бумажками, бутылками, банками из-под пива. Но зимой все же замерзает, и между пакетами, банками и ошметками проложена лыжня. Если не смотреть по сторонам, а строго под ноги, можно кататься. Хорошо, а что надевать? У меня ничего нет для лыжных прогулок. У меня и в детстве ничего не было, и я помню эти мучения. Под тренировочные штаны обязательно нужно было поднадеть для тепла колготки. Но не новые же. Новые колготки — жуткий дефицит. А старые порванные страшно натирали кожу там, где дырки. И куртки у меня не было подходящей, яркой, спортивной, и приходилось надевать длинную, унылую и в шапке, связанной бабушкой, всегда было невыносимо жарко, и белый свитер так и остался в мечтах. Какой там белый свитер? Но отвязаться от моего мужа, если он что-то вбил себе в голову, нет никакой возможности. Он будет зудеть, пока не заорешь нечеловеческим голосом. Хорошо, черт с тобой, сейчас пойдем на лыжах. Перевалив через курганы мусора, мы все же выбрались на некое подобие лыжни и пошли. Я мрачно сопя, муж мой как бы резвяся и играя. Постепенно я стала подмерзать и пошла быстрее, а потом уж почувствовала себя Турой Бергер и чувствовала довольно долго, минут 5-7, И так прекрасно мне было. Лыжи катились, солнышко светило. Из мусора мы выбрались, ветер был холодный и крепкий, и нам весело было думать, что вот мы катаемся на лыжах зимой. Так и должно быть. В детстве так было, и сейчас так. Нет, и не будет у нас с вами, ребята, никаких идеальных условий. Вот что. Нам всем очень трудно жить по разным причинам. У кого-то родители болеют, у кого-то дети лентяи, у кого начальник хам, кому зарплату урезали, а кто на скоростной трассе живет. Если все время об этом думать, можно с ума сойти. А если закрыть глаза на неглаженное белье и кучу мусора вдоль речки, разыскать в шкафу старые брюки, достать с балкона лыжи и пойти, может оказаться, что все ничего. Ничего, ничего. Еще не все потеряно. Пока зима не кончилась, и можно еще разочек сходить на лыжах.